Житие святого мученика Иоанна Казанского. Память 24 января, 6 февраля. Святой мученик Иоанн Казанский был родом из Нижнего Новгорода. Он жил в начале XVI века, когда московское государство подвергалось частым набегам казанских татар. В один из таких набегов в царствование великого князя Василия IV Иоанновича, 1505-1533, татарами был взят в плен богобоязненный юноша Иоанн. Его привели в Казань и отдали в рабство ханскому родственнику Алей Шпуру. Несмотря на тяжесть разлуки с родными, святой Иоанн со смирением покорился воле Божией и стал безропотно служить своему господину. В то же время он усердно выполнял все заповеди христианской веры, которым был научен благочестивыми родителями с детства. Святой Иоанн строго соблюдал посты, честно трудился, был кроток и послушлив. Так как днем он всегда был занят работой, то молиться ему приходилось только ночью. И святой неленостно проводил большую часть ночи в молитве. За такую строгую подвижническую жизнь он нередко терпел укоры и насмешки от хозяев и слуг. Когда Алей Шпур вместе с казанским муллой захотели обратить святого Иоанна в магометанство, он объявил, что исповедует Иисуса Христа истинным Богом, а учение Магомета считает заблуждением. Ни ласки, ни угрозы не поколебали его. Алей Шпур приказал пытать праведника, но и мучения не заставили святого Иоанна отречься от Христа и принять лжеучение Магомета. Видя твердость святого и бесполезность своих пыток, Алей Шпур приказал отсечь ему голову. Святому Иоанну связали ремнем руки и вывели за город, где находилось русское кладбище. Там мучители изранили его тело мечом, но удар, которым хотели отрубить голову, по промыслу Божию был нанесен неудачно. Святому только поранили шею, и он, обливаясь кровью, потерял сознание. Слуги Алей Шпура подумали, что мученик умер, и вернулись в город. До поздней ночи святой Иоанн лежал без чувств, полумертвый. Но Господь сохранил праведника, чтобы вместе с ним не исчезла память о его страданиях. Снег вокруг мученика растаял, а руки его развязались. Очнувшись, он пошел в город к послам великого князя Московского в Казани и рассказал им о своих мучениях. Нанесенные святому Иоанну раны были смертельны. Предчувствуя свою близкую кончину, он попросил причастить его святых христовых тайн. После причастия оставшуюся часть ночи святой мученик провел в слезной молитве. Утром, при восходе солнца, он представился ко Господу. Представление 1529. Святое тело мученика Иоанна было погребено на старом русском кладбище близ Казани. В 1592 году святитель Ермоген, митрополит Казанский и Астраханский, впоследствии патриарх Московский и всея Руси, ходатайствовал о канонизации мученика Иоанна перед патриархом Иовом. Сохранилось описание внешности мученика Иоанна. Млад, рус, борода невелика.